Салон «Мустанга» Шин коснулся кнопки «Старт-стоп», взревел мотор, и парень прицокнул от удовольствия. «Ух, нервная какая!» – оскалился он, коснувшись педали акселератора. Сидящая рядом Санен снисходительно усмехнулась, смотря на большого мальчика, в которого превратился вроде бы взрослый и циничный мужик. Шин Ап поговорил, что тут сложнее управлять, заметила Сора. «Как это, механика? Ты сможешь?» Шин ухмыльнулся и покосился на девушку. «Знала бы ты, девчуня, у кого ты такое спрашиваешь?» «Вижу, проблем нет», — констатировала Сора. «Может, тогда поедем уже?» «Кабинет Хюна Ди Сюн». Хмыкнув, Хюна Ди приняла вызов и поднесла телефон к уху. «Слушаю вас, господин Ха», — заговорила она. «Чем я заслужила ваше внимание?» «Здравствуй, Хюна Ди», — голос адвоката был профессионально вежливым. А обращение говорило, что он хочет задать менее официальный тон для этой беседы. «Перейдем сразу к теме», — ответила Сюн спокойным голосом. «У меня много работы». «Что же», — не стал возражать Чо Сон Ха. «Хочу сказать, что ты удивила, и не только меня». Хюн Ди только головой на это покачала. Смягчение позиции собеседника. «Ну, ладно, послушаем, что он хочет с таким заходами. Но теперь, Хюн Ди», — продолжил адвокат, — «тебе понадобится вливание». «Тут нужно спросить, зачем вам нужно за мной следить», — ответила Сюн. «Но мы знаем, зачем, Ханим, если вы хотели меня только похвалить». «Подожди, Хюн Ди», — произнес Чон Сон Ха. «Конечно, я звоню не для того, чтобы выразить мнение. Судя по динамике произошедшего, ты действовала, скажем так, приняв быстрое, хоть и необходимое решение. Я предлагаю оставить в прошлом негативные моменты и эмоции с ними связанные, и подойти к делу взвешенно». «Хорошо», — легко согласилась женщина. «Слушаю вас, Хаэм». Так вот, Ха взял небольшую паузу и размеренно продолжил. «Речь идет про инвестицию. Тебя это интересует?» «Да, я же вас слушаю», — ответила Сюн. А Хюн Ди продолжала придерживаться официального тона, чтобы с той стороны не забывали, что с ее памятью все в порядке. «Речь идет про то», — продолжил адвокат, «что мы, объединив активы, могли бы обсудить с банками условия предоставления займа на гораздо более выгодных условиях. Ах, суки, прямо в больной тыкают. А Шин тут прав. Мне с ними нельзя лично разбираться. Такое будет постоянно. Окажешься, например, сильно уставший, могут и проковырять. И займа, Ханим», — заговорила Хюн Ди, — «это заманчивое предложение. Всерьез мы его будем обсуждать, конечно, после изучения документов. Но предварительно, в какой форме вы видите это объединение?» «Формально свести под одной вывеской», — ответил адвокат, «а во внутренних документах обговорить зоны ответственности». «В Хюн Ди, речь не идет про то, чтобы взять и слить две компании, де юре активы останутся в прежних статусах. Никакой смены собственника не предполагается, но в документах по компании при этом будет фигурировать общая оценка. Да я уже чую какой-то подвох. Интересно, они что, меня совсем за дуру держат? Хотя, они же, наверняка, знают про собрание, про то, что меня на место поставили, и думают, что я сейчас лихорадочно ищу деньги на приведение здания Юна в нормальное состояние. А что, могло и сработать, Хаэм», — произнесла Хюн Ди, повернувшись в кресле. «Мой интерес вы обозначили. А ваш в чем? У вас проблемы с финансами?» Хюн Ди, с легкой укоризной ответил адвокат. «Надо ли объяснять, что на расширение всегда нужны дополнительные ресурсы? Обращение к тебе логично. Все же, несмотря на прошлое, мы друг друга знаем. Ты знаешь, какие у нас активы, мы про твои, не нужно проводить предварительную оценку. Знаете, ну-ну, расширение», — переспросила Сюн. «То есть продажу здания вы называете расширением?» Пауза. «А ты тоже интересуешься, Хюн Ди», — с легкой иронией произнес Чо Сон Ха. «Что же, да, имелись некоторые проблемы, неправильные расчеты, но теперь мы хотим выкупить это здание обратно. Видишь, все честно, да-да, честные, хрен вы его обратно выкупите. Похоже, у них проблемы еще сильнее, чем видно». «Ага», — произнесла вслух Сюн. «Тогда, Ханим, назовите причину, по которой мне будет выгодно проворачивать такое именно с вами». «Ну, хотя бы потому», — спокойно ответил адвокат, — «что ты про нас достаточно осведомлена». «И?» — с интересом спросила женщина. «Упомянутое здание», — произнес мужчина, — «по нему можно заключить отдельное дополнение о долях». «Вот как», — произнесла Хюн Ди. «Что же, это уже есть смысл обсуждать. Я пришлю к вам своего адвоката». «А-а, да-да, конечно», — любезно ответил Ха. Буду ждать. Мой офис расположен там же, Хюнди. Хорошо, кивнула Сюн. До свидания, Ханим. Когда адвокат отключился, Хюнди опустила руку и покачала головой. Наглость. Ама, да у них, похоже, дела вообще швах. Раз они вот так нахально идут на прямой обман. Или они уже знают, кто реально выкупил здание. Сюн сощурилась, рассматривая потолок. Не, если бы знали, намекали бы по-другому. Хотя бы другое здание предложили. Если на их место встать, здание у банка, задолжник имеет право первоочередного выкупа. Они же не знают, что здание уже полностью выкуплено, кто им такое будет рассказывать. Плюс, не в курсе личных интересов в самом банке. А что, могло и сработать, чисто на борзоте. Но отсюда вывод. Они, похоже, собирают все, до чего могут дотянуться. То есть, да, дела очень плохи, и надо им голову поморочить. Так, Арч, а этот ловелас куда-то свалил. Кстати, а кто сказал, что вот такие его связи, это только проблемы? С такими тенями за спиной, можно говорить совсем с других позиций, можно буквально задавить, растереть. У Хюнди рефлекторно выдвинулся вперед подбородок, когда она представила, что оппоненты будут знать, кто может вмешаться в ситуацию. Это тебе не девочка Хюнди, и не обязательно действительно вмешивать связи в это все, просто возможности, угрозы такого может быть вполне достаточно. Интриган хренов, ну, приедь только, Тыджан, около 7 вечера. Красный кабриолет не спеша двигался по четырехполосной дороге. Вдоль дорожного полотна шелестели молодой листвой деревья, по тротуарам шли люди. Слева сверкала на солнце речка. Рабочие в ярко-зеленых жилетах работали на встречной полосе. Тепло, красота. Эй, я что-то не поняла, заговорила Сора, наклонившись между сиденьями, когда они остановились на перекрестке. О чем мы тащимся, как на похоронах? Сора, не нарушай правила. «Сядь и пристегнись», — улыбнулся Шин. «Безмятежно, широко, довольно». Сора же скривилась. «Так, Анни, что такое?» — спросила она у сестры. «А что?» — недоуменно спросила та. «Мы же едем, вы мне тут». Сора глубоко вздохнула. «Анни, давай, пообещай ему что-нибудь. Он же явно что-то выбивает». «Ничего я не выбиваю», — возразил Шин. «Я просто еду, согласно правилам дорожного движения. Слышь», — повысила голос Сора. «Я Наби лично слушала». Она даже в кашиво не повизгивала, когда рассказывала, как вы катались. «Не е», — протянул Шин, — «тебе показалось, или Наби показалось, я никогда быстро не езжу». Сора пробормотала что-то, судя по лицу, вряд ли благодарность за поездку. «Ладно», — уже спокойно произнесла она, — «Анни». Санен вздохнула. «Шин, может, все же, поедем побыстрее?» — спросила она. «Мы и так двигаемся с максимально разрешенной скоростью», — заметил Шин. И включил первую, когда загорелся зеленый. Деликатно рыкнув мощным мотором, «Мустанг» плавно покатился вперед. «А если я попрошу?» — со значением и хрипотцой в голосе спросила Санен. «Я же и так отличился», — хмыкнул Шин. «Не хотелось бы усугублять впечатление о себе». «А-а», — протянула Сора, снова оказавшись между сиденьями. «Вот, значит, в чем дело?» «Ну, да», — не стал отрицать парень. «Нужно поступать сдержанно. Вам же не нужны посты уже с вами». Сора хмуро посмотрела на сестру. Санен слегка улыбнулась. «О чем это они там перемигиваются?» Покосился на них Шин, включая третью. Дорога была полупустой. Они же двигались от окраины к центру. Плюс вечер. «Ну, и это все же не Сеул. Хотя вокруг вполне себе современные виды. Высотки офисные и жилые, дороги широкие. Тыджан же называют научно-технической столицей». Шин подоткнул четвертую. Слегка прижал гашетку. «Да, машинка прям рвется в бой. Так тихо на ней ехать даже как-то кощунственно». Вот и следующий перекресток. Парень плавно придавил педаль тормоза. «Даже это тут надо делать аккуратно, а то запросто можно в руль зубами вцепиться». «Ага, давай», — вдруг воскликнула Сора. И прежде, чем Шин успел понять, что происходит, на его плечах появились руки, прижавшие его к спинке сиденья, а перед ним и контрольный. Еще один вопль, когда Санен, облизнувшись, как кошка, отстранилась после поцелуя, и последовало закрепление успеха. Сора вынырнула слева, повернула голову парня и тоже залепила поцелуй. И, как и у сестрички, это было нецеломудренное чмоканье. «Маа», — оторвалась Сора, — «а ничего так», — и дружное хихиканье при виде слегка ошарашенного водителя. Шин посидел пару мгновений молча, без движения. «Значит, решили поиграть? Хе, что же, давайте поиграем», — щелкнул замок ремня безопасности. Парень убрал ремень. «Ао, ага», с азартом произнесла Сора. «Санен», ровно произнес Шин. «Соедини свой телефон С». Он кивнул в сторону небольшого монитора. Санен, без лишних слов, залезла в свою сумочку, достала аппарат и проделала затребованную операцию. «Рамштайн», произнес Шин, когда девушка замерла в готовности искать музыку. «Ишвиль», загорелся зеленый, разочарованный вздох Соры, когда машина снова неторопливо поехала. «Готово». Санен показала найденный на ютубе ролик. «На следующем перекрестке включишь», равнодушно произнес парень. В тексте приведен перевод оригинальной композиции «Рамштайн Ишвиль» за авторством Олега Радия Тапка Абрамова. Оригинал. https://www.youtube.com/vayan-lpbq. Кавер. https://www.youtube.com/vayrr19alk6qkm. На перекрестке Шин остановил машину ручником, при этом слегка повернув руль. Подкатился и дернул рычаг. Тут все по фэншую. Никаких электрических приводов. Старый добрый ручной тормоз. На несколько резкую остановку сзади ойкнула Сора. Шин, проверив поведение тормозов в таком режиме, руль он повернул тоже для этой цели, отпустил ручник. Они стояли сейчас первыми. Парень специально обогнал попутки для этого. «Включаю?» – спросила Санен, с нездоровым блеском в глазах. Шин хмыкнул и кивнулся с снисходительной усмешкой. Девушка коснулась пальцем экрана смартфона, при этом с таким видом, словно нажала кнопку запуска ядерных ракет по давно надоевшему противнику. «Я жду», — рявкнула немецкая лающая речь из динамиков. В ответ мотор утробно рыкнул и плавно, ворча, угомонился, порыкивая на холостых. «Я жду, УРРР», — порывисто чуть не в ухо вздохнула Сора. Зря она не пристегнулась. Санен забросила телефон в подстаканник, поерзала на сиденье, немного нервно, как показалось Шину. «Я жду», — Шин включил первую таким движением, словно всаживал. «Девочки это воспримут характерно, как надо, я жду». Мотор пульсирующе зарыкал, словно разминался. Шальной взгляд Санен. Шин выдал улыбку, словно маньяк при виде любимой жертвы. И по душе скользнуло удовольствие, когда по лицу девушки таки промелькнул легкий страх. «Я жду». Машина клюнула носом, когда Шин слегка приотпустил сцепление. Ощущение, словно тачка пригибалась перед рывком. «Я жду». Запульсировали барабаны, словно сердце на адреналине. Раскатисто заревел мотор, визг шин. «Ай!» Ветер унес крик. Мустанг, выдав при старте дым из-под колес, ринулся вперед. И только в этот момент загорелся зеленый. «Я жду!» Со скалом рыкнул Шин вместе с Линдеманном. Рокочущий и все нарастающий рев движка, смазанная по бокам реальность. Стрелка спидометра рванула вправо. «Я жду!» Жесткая спортивная подвеска не дала машине раскачиваться, при довольно резком перестроении для обгона. Сзади при этом матюкнулись. Санен сидела, вжавшись в сиденье и с широко распахнутыми глазами. Время на пару вздохов словно остановилось, стрелка тахометра танцевала около красной черты. А потом «Мустанг», на миг сбросив обороты, словно для глубокого вдоха, вновь стремительно рванул вперед под рокот беснующегося под капотом зверя. «Третья. Я жду. Две машины впереди. Занимают обе полосы». Санен рефлекторно уперлась левой рукой в панель. «Мустанг» даже на миг не замедлился. Встречка мелькнула слева, и хищный красный болид, презирая правила, резко перестроился, пересекая желтую двойную сплошную и рыкнул, снова ускоряясь. Шин ощутил, как перегрузка мотнула тело вправо. «Я жду», моргают фарами встречные. Женский визг сзади, когда «Мустанг» ввинчивается между грузовичком и легковушкой, возвращаясь на свою сторону дороги. «Я жду». Доверие в ваших глазах. Мир сужается до узкой асфальтовой полосы. Здесь ездит за деньги. А деньги – это хорошо. Нужно только не дать доехать впереди тебя. Любым способом. Руль влево, скрежет металла. Черный марк соперника слетает с дороги, падают сбитые деревья. Окно справа, «Мустанг» ввинчивается в него. Резкое ускорение, взгляд в зеркало. Обходим слева плетущийся впереди микроавтобус. Машина приседает, получив приказ ускориться. Впереди начинают останавливаться, загораются стопаки. «Красный, не едет», не выдержала Санен. «Я жду», пел вместе с немцем Шин. «Признание в ваших сердцах». «Мустанг» снова на встречке. Быстрый взгляд на экран, где выведен маршрут. На перекрестке направо. «Я жду». «Хочу уловить твой взгляд». Удар по тормозам, отпустить, руль вправо. «Ручник, руль влево». Перед изумленной публикой в полузаносе пролетает красный мустанг, оставляя за собой облако дыма и черные следы на асфальте. Я жду. Хочу знать, о чем говорят. Стрелка спидометра не спеша переваливает 200-й предел. В открытой машине это ощущается, словно лично летишь над дорогой. Сидящим сзади сейчас не позавидуешь. Мву-ха-ха-ха. Я жду. Хочу созерцать ваш крик. Влево нельзя, много тачек там. Повернем на следующем. Под уже переключающийся сигнал светофора красный болид разрывает реальность на бешеной скорости. Сзади, похоже, кто-то сипло кричит. Санен вжалась в сиденье, словно хотела с ним слиться. Что, девочки поиграли? Я жду. Жду этого каждый миг. Визг тормозов. Пропускаем встречный грузовик резко в пол. Машина приподняла нос, выстрелив собой вперед. Толчок, когда передние колеса коснулись земли. Легкий занос на перестроении. Навстречку. Конечно, шин чуть отпустил педаль акселератора, выравнивая мустанг, задний же привод, и опять топнул. Я жду, хочу, чтоб могли понять. На перекрестке они оказались первыми, обогнав всех по встречной. Алый спорткар влетает перед машинами в миг переключения сигналов, по диагонали пересекая перекресток. Я жду, чтобы каждый мог наблюдать. УРРР. Мощная машина жадно поглощает асфальт. Затяжной плавный поворот. Надо попасть вон на тот мост слева. Что такое, Санен, почему у тебя такое белое лицо? Шин выдал оскал. Я жду. Жду вашей овации. Машина неслась по почти пустой дороге. Я жду. Я жду детонации. Попутки мустанг обходит презрительно, как стоячих. Изумленные взгляды водителей, когда мимо них буквально пролетает красная и так-то здоровая тачка. Я жду. Готовлю для каждого роль. Вот и поворот на мост. Шин, чувствуя, что скорость слишком большая, чуть сбрасывает, чтобы вписаться в поворот. Ахахаха, фокус старый. Тем, кто сидит за рулем, абсолютно не страшно проходить так близко от отбойника. Помех нет, дорога впереди свободна, вообще никакого риска. Но если сидишь рядом, да еще в открытой машине, когда мимо тебя, на расстоянии вытянутой руки пролетает окрашенный в желтый с черным отбойник, может и Кондратий приобнять. Я жду, я хочу получить контроль. Музыка стала более плавной. Мустанг с обманчивым спокойствием проходит въезд на мост, но достаточно посмотреть на спидометр, чтобы понять, что спокойствие лишь кажущееся. Они неслись со скоростью взлетающего самолета. Узрите бурю. Столбы освещения не мелькали, они слились в один фон. Сверкала в вечерних лучах солнца река, слева перила, справа разделительный бетонный отбойник, а впереди машины. Тело бросает на дверь, в шина прилетает Санен, но ее тут же отрывает и бросает вправо. Шину проще, у него руль есть, а пристегиваться надо. Мой рев безумен, смех сам собой срывается с губ. Как же давно это было, как же он скучал. Дайте мне шума, и это тебе даже не заряженная супра. Это, мать его, заветная мечта. Американский 500-сильный монстр. Ваш неслышен крик. Со смехом крикнул парень, когда сзади начали подвывать. Порыкивая мотором, красный мустанг неторопливо подъехал к обочине. Шурша шинами, машина плавно остановилась, словно не спортивный кар, а лимузин. Шин, отстегнув ремень безопасности, с улыбкой покосился на пассажирок. «Ля-а-а-а», протянула Сора, сидящая сзади. «Естественно», сказала она корейское матерное слово, «это для точной передачи смысла. Заметьте, пристегнутая». А так демонстративно игнорировала меры безопасности в начале поездки. Ноги у дамы были несколько неприлично раскинуты. Надо полагать, повороты были крутоваты, раз пришлось так равновесие ловить. «Если бы сейчас не в городе», пробормотала девушка, «я бы тоже дала. ГХМ, будем считать, что я это не услышал», насмешливо произнес Шин. «Санен, все в порядке?» На него посмотрели диким взглядом. «Вы сами этого хотели, помните?» Ехидно заметил парень. «Я ж не знала, что ты, нахрен, псих!» Чуть задыхаясь, выдала девушка. «Ты же реально сумасшедший!» Шин оскалился. «Всего-то 3 минуты», иронично заметил он. «Спросите Наби. Она ехала 10 минут. «Да ну нах!» Санен аж отпрянула. «Шин», заговорила Сора. «А, помнишь, у нас есть дом на Чеджу?» Парень посмотрел назад. «Сора, а там, как раз, не будет города», насмешливо напомнил он. «Вот именно», у девушки было какое-то отстраненное и одновременно азартное лицо. «Так что, спокойнее», усмехнулся парень. «Удовольствие, как и лекарство, нельзя горстями закидывать. Ао, проклятие». Это Санен посмотрела на себя в зеркало, опустив козырек. «Как я такая куда-то пойду?» Сора отстегнулась и, привстав, тоже поглядела в зеркало и хихикнула. «Анни», — произнесла она, — «а может, ну их, что там интересного, давай в клуб», — и Санен задумалась. «Не, клуб никуда не убежит», — произнесла она, — «наконец, потусуемся с часок, для виду», — и посмотрел на шина. «Только поедем на такси», — безапелляционно постановила она. «Разумеется», — усмехнулся Шин, — «я пьяный за рулем не езжу». «Хм, только что ты нарушил, наверное, все правила», — с интересом спросила Сора. «А теперь, у тебя что, биполярка?» Шин вздохнул. «Да будет вам известно, а прекрасная дева», — иронично произнес он, — «у пьяного человека сильно страдает реакция, а вот безрассудство, наоборот, через край. А я, знаете ли, еще много чего хочу сделать в этой жизни». «Да как ты сочетаешь занудство и вот это?» — возмутилась Санен, хлопнув по панели мустанга. «Просто знаю, когда и чему время, красавица», — оскалился Шин. «Так что, идем, вон, в кафе сначала зайдем», — хмуро ответила Санен. «Не в таком же виде мне переться», — и открыла дверь. Шин глянул в зеркало. «Ага, черный микроавтобус на месте. Отстал, конечно, во время прострела, но видно, что работу товарищи знают. Наверняка, у них не одна команда работает». Парень тоже открыл дверь. Сора, в этот момент, тоже вышла, самостоятельно перепрыгнув через борт, и ойкнула. «Ножки не ходит», — хихикнула она. А Шин, выйдя, показал в сторону микроавтобуса брелок. Подождал, пока наружу не вышел мужик в строгом костюме. Охранник двинулся к мустангу. А Шин, бросив брелок на сиденье, захлопнул дверь и пошел в обход, на тротуар. «Шин», Сора повисла на правой руке. «А где ты так научился ездить? Места надо знать», — улыбнулся парень. «И быстро бегать». «Зачем бегать?» — удивилась девушка. «Чтобы не поймали», — пояснил парень и указал вперед жестом вождя. «Нас ждут свершения». «Ага», — Санен подхватила с другой стороны. «А мне надо проверить нижнее белье». Шин аж всхрапнул. Сора же несколько нервно захихикала. «Откровенно, Анни, я не про то, дураки, щебаль», — рыкнула Санен. «Я про, дамы, ну к демонам такие подробности». Шин едва сдерживал хохот. «Я же живой человек, любой выдержке есть пределы, идиоты», — буркнула Санен. Глава 5, вторник, 24 апреля, Тыджан, ресторан отеля 4 сезона, негромкая музыка, на столах бокалы с шампанским, маленькие бутербродики на зубочистках, в смысле, на шпажках, эти, как их, кашпо, тьфу, канапе, вроде бы так, хорошо, что Шин догадался закинуться едой в той кафешке, где сестрички приводили себя в порядок, сейчас бы опять, как тогда, на показе, слюну глотал, а сейчас норм, снисходительно посматривает на изобильный стол. «Вот, скажите мне», — произнес парень, — «почему у вас, богатых, постоянно так хреново со жратвой?» Санен на эту сентенцию закатила глаза. Сора, держа лицо, хихикать не стала, но улыбнулась. «Шин, будь любезен», — Санен тоже нацепила улыбку и говорила это сквозь зубы. «Веди себя нормально, и не ври, что не знаешь как, или я тебя потом задушу». «Угрозу понял», — хмыкнул парень, зарегистрировал. «Постараемся, но если какой-нибудь полупокер...» «Шин», — зашипела Санен. Сора не выдержала и, опустив голову, дабы скрыть выражение лица, хихикнула. «Шин», — с уже серьезно вежливым лицом сказала Сора. «А может, по бокальчику? Полностью поддерживаю», — тут же ответил парень. Санен на это только вздохнула. «Можете хотя бы минут 15 выдержать, а?» — спросила она нехорошим тоном. «Санен, так ты покажи, перед кем хвост распустить», — ответил Шин. «И все будет в лучшем виде». «Да тут», — Сора осеклась. «О, щи, Санен, он тут, тоже. Кто? Ао?» — старшая нахмурилась. «А он здесь, что забыл? Их же класс раньше выпустился». «Ну, видимо, есть причина», — процедила Сора. «Шин, видишь, вон того, в белом костюме? Ага, высокий такой, да», — уточнил парень. «Сора, не надо», — строго сказала Санен. «Помнишь, ты же сама говорила, надо быть сдержаннее». Младшая Сон тяжело вздохнула. «Ладно», — неохотно произнесла она. «Как скажешь, Анни, и давай не больше часа». «Сама не хочу», — ответила Санен. «Все настроение улетело», — вздохнула Сора. А Шин в этот момент смотрел на того самого парня, которого девушки за что-то не взлюбили. И, чувак, похоже, был еще больше не рад встрече. Прям, совсем не рад. Лицо вытянулось, он даже, как есть, побледнел. И, куда-то направился, двигаясь параллельно стеночке. Дамы, пройдя положенное по залу расстояние, оставили Шина около стола, и пошли наносить визиты вежливости. Акен, чтобы занять руки, таки взял бокал. Лучше бокал, иначе он тут нанесет этой скудной закуске невосполнимые потери. Зал исполнен в темных тонах. В основном, деревянная отделка. В дальнем конце отдельные кабинеты. А в зале, надо полагать, в обычное время столы стоят. Да, это место очень похоже на ресторан в сеульском отеле 4 сезона. И люстра такая же, огромная, массивная. Извините. Шин, рассматривавший люстру, повернул голову. К нему обращалась девушка, судя по одежде и характерному денежному флеру, уровня сестричек. Чуть вздернутый носик, высокие скулы. Синее платье обрисовывало вполне аппетитные формы. Ничего так, девочка. И судя по взгляду, Шин вздохнул про себя. И чего его постоянно на всяких стерв тянет. Хотя, стервы, это тупые истерички. А тут мы скорее имеем красивую ехидну. Ну, то есть... Как обычно, братан, иронично самому себе заметил Шин. Госпожа, учтиво отвесил легкий поклон парень. Чем могу быть полезен? Простите, улыбнулась дама. Мне казалось, что я знаю всех, кто сегодня придет. Но вы, Шин Кён, госпожа, ответил Шин. Господин Кён, девушка чуть сократила расстояние. А вы кого-то сопровождаете? Хаем, не видела кого? Или шибко хитрая? Да, госпожа, ответил парень. Простите, улыбнулась дама, я не представилась. Понимаете, привычка. Здесь все друг друга знают, так или иначе. Чжи Вон Су, очень приятно, госпожа Су, откликнулся Шин. Что вы, Шин, очаровательно улыбнулась девушка. Пожалуйста, зовите меня по имени, как будет угодно. Чжи Вон, согласился парень. Полагаю, вы из Сеула, спросила Су. Раз приехали с сестрами Сон, а как же? Ай, ладно, это так... «Чжи Вон», — ответил Шин, — «мы с Саненной Сорой учимся в одной группе». «А, вот оно что, с непонятным, но явно каким-то ехидным подтекстом», — протянула Су. «Значит, вы, в самом деле, просто сопровождаете?» «Да, Чжи Вон», — Шин позволил себе легкую улыбку. «Просто сопровождаю. Кстати, сегодня прекрасная погода, не находите?» «А политика Голубого дома вызывает несколько острых вопросов». «Это Шин сходу затронул все нейтральные темы». Чтобы не тянуть время, и Чжи Вон на это понимающе улыбнулась. Она протянула руку, так, что оказалась еще ближе к Шину. Взяла бокал со стола, чуть не из-за спины парня. «А вы интересный собеседник, Шин», с легкой иронией заметила девушка. «Своеобразный, я бы сказала, стремительный. Просто я предпочитаю с красивыми дамами разговаривать о них», ответил Шин. «Это гораздо более интересная тематика, нежели метеорология Корейского полуострова, и тем более, политика». Хаем откровенно, Шин, чуть сощурилась Чжи Вон, а с сестрами Сон вы также беседуете, что вы, слегка улыбнулся парень, с ними я знаком уже достаточное время, у нас уже есть масса других тем для разговоров, достаточное, вот как, в улыбке девушки промелькнуло, что-то, не вызывающее симпатии, а я вас где-то видела, Шин, задумчиво произнесла Чжи Вон. Причем, недавно, ах, вспомнила, вы же тот второй герой, Шин вздохнул, первый, если позволите, улыбнулся он, Сон Джун мне помогал, а не я ему, а вы тоже актер, спросила девушка, нет, Чжи Вон, ответил Шин, эта сфера меня не привлекает, мы с Сон Джуном Ги просто приятели, а получившийся сюжет, лишь случайность, которая иногда происходит без желания, Чжи Вон, приторно радостный голос Санен, а я думала, что ты не пришла. «Ищу тебя, ищу. А ты с Шином решила познакомиться, Санен?» Повернулась Су. «Рада тебя видеть. И я рада не меньше». В голосе Санен явственно проскочила ирония. «А ты не изменилась, подруга. Все так же не теряешься. Новые лица здесь встречаются редко, Санен», усмехнулась Чжи Вон. «Вот я и решила познакомиться. Это запрещено, отчего же?» «Чжи Вон», ответила Санен с легкой улыбочкой. «Но теперь все, ты познакомилась, да и мне интересно стало». Тон Су тоже стал приторно-медовым. «Ваш спутник мне показался человеком, с которым можно прекрасно провести время за беседой. Ао, старые добрые намеки и проверки. А девочки-то, те еще, стоят друг друга, похоже. Кстати, Шин улыбнулась парню Чжи Вон. А чем вы занимаетесь? В свободное от героической деятельности время?» Предупредительный взгляд от Санен. «Да, прикинуться шлангом, как обычно, не получится. Строительный бизнес». «Госпожа Су, нашел, что сказать Кён?» «О, неожиданно», слегка удивилась Чжи Вон и посмотрела на Санён. «Серьезно?» Та вот в ответ сыграла бровями. «Вообще девочки не палятся», взяла и уточнила у подруги. как будто шина тут вообще нет. Так-то можно понять, какой-то парень и сопровождает дочерей главы корпорации. А раз не знаю, за девушку подумал Шин, то, значит, вряд ли из Чебалей, а, значит, протеже, чей-то. Вот и уточнила у того, кто, либо сам является покровителем, либо представитель покровителя. Шин с интересом стал ждать продолжения, хоть какое-то развлечение, а девчонки какие-то еще знаки друг другу показали. Ну, чисто разведчики в тылу врага, и проясняли они, похоже, вопросы статуса и принадлежности. После чего Чжи Вон Су смерила Шина задумчивым и пристальным взглядом. «Чжи Вон», с легкой угрозой произнесла Санен. Су в ответ усмехнулась. «Я так понимаю», негромко произнесла она, «что все одобрено». Она посмотрела на Санен. «Дамы, я пока отойду». «Хорошо», насмешливо произнес Шин. «Вижу, вам есть что обсудить». Санен проводила взглядом Шина. «Что за парень, Санен?» спросила Чжи Вон, подавая подруге бокал. «Реально, что ли? Реально, что ли?» передразнила Санен. «Между прочим, он все прекрасно понял». «Ну, вряд ли прямо все», насмешливо заметила Чжи Вон. «Я бы не стала этого утверждать», хмуро заметила Санен. «Поверь, я бы с кем сюда бы не пришла». «Ау-ау, что за юный гений?» усмехнулась Чжи Вон. «Типа, ваш местный мачо или что?» Санен на это улыбнулась, но совсем не лучезарно, а скорее злобно. «Оставила бы я тебя с ним», произнесла она, «для понимания, да планы у меня, Санен», иронично произнесла Чжи Вон. «Похоже, у вас там в Сеуле какая-то слишком аскетичная обстановка, раз ты начала мужика так поднимать». Санен посмотрела на Чжи Вон, а потом ухмыльнулась, отпила шампанского. «Не, он не будет ничего делать», произнесла она, «он же с нами, и знает теперь, что мы знакомы». Чжи Вон подняла бровь. «С вами, в смысле, с тобой и Сорой», уточнила она. «Кстати, а к кому ближе?» «К себе», усмехнулась Санен. Су снисходительно посмотрела на собеседницу. «Ладно, это твое дело», произнесла она. «Так-то одобряю. Крепкий, высокий, даже что-то понимает. Неплохо. И на лицо не стыдно показать, в общем. Да и в Медиаполе засветился. Стерва», вздохнула Санен. «Кто бы говорил», насмешливо парировала Чжи Вон. «Бедный мальчик, мне даже его немного жаль». «О, за это не переживай», спокойно произнесла Санен. «Во-первых, он не бедный». «Да что ты говоришь», сощурилась Чжи Вон, тут же подобравшись, словно кошка перед прыжком. «Чей?» «Сам», Санен усмехнулась. «Ао, понятно», тут же успокоилась Су. «Что, твой папа нашел умненького? Поздравляю, не самый плохой вариант». «Спасибо», Санен со значением усмехнулась. «А ты прям уверовала?» «Я смотрю», оценила Чжи Вон. «Защищаешь, как родного». «Что, реально чувство и все такое?» В том числе, не стала отрицать Санен. «У-у», протянула Чжи Вон. «Вот и тебя потеряли. Какая банальная и скучная история. Расстроила ты меня, Санен. Вот уж на кого бы не подумала. Время все покажет». Чжи Вон, с легким превосходством заметила старшая Сон. «Да-да-да», вздохнула та. «А как же жить здесь и сейчас? Именно это я и делаю», улыбнулась Санен. «Почему я должна кому-то и даже тебе объяснять? К тому же, тебе объяснять я просто не хочу». «Мм», с интересом протянула Чжи Вон. «Значит, этот мальчик неплох в горизонтальных позициях?» «Ладно, тебе, в знак дружеских отношений, скажу», произнесла Санен. «Он не туда лезет», она показала на низ живота. «А вот сюда», постукала девушка пальцем по виску. «Что, типа, ботаник?» Не поняла Чжи Вон. «Якобы не поняла». «Ага», с сильным уклоном в практические исследования, ухмыльнулась Санен. «Беседуете такие, а потом раз, и почему-то трусики уже не на тебе». «Хм», Чжи Вон посмотрела на Шина. «И что, ты разве не хочешь, чтобы я совсем поняла?» «Не-не», Чжи Вон, усмехнувшись, покачала пальцем Санен. «Я знаю тебя, и знаю его, тебя будет не оттащить, а он стесняться не станет. Еще одна конкурентка, тем более такая, мне не нужна». «Еще одна?» сощурилась Чжи Вон. «Подожди-ка, так вы что, не вместе?» В этот момент к парню буквально подскочила Сора, и Чжи Вон слегка приподняла брови, когда младшая Сон без заминки подхватила парня под руку. А когда тот повернул к Соре голову, девушка начала что-то говорить с улыбкой и напором. «В смысле?» – удивленно произнесла Су. «Вы что с сестрой?» Санен на это характерно вздохнула. «А ты ей в этом не поменялась?» – с укором произнесла она. «Все так же думаешь сразу про всякий изв?» «Так-так-так», – забеспокоилась Чжи Вон. «Ну, ошиблась. С кем не бывает. И, Санен, Сора подбегает, твоего парня хватает, как своего. что мне думать? Старшая Сон улыбнулась. Причем, с ностальгией, слегка грустно. Суна это сделала на лице вопросительное выражение. Прошедший год, заговорила Санен, мы, многое с Сорой пересмотрели в своих жизнях. Иногда мне кажется, что я до Сеула смотрела странный, хаотичный сон. И ты с Сорой аккуратнее. Той фыркающей малолетки уже нет. Сестренка сейчас способна изумить. Сора в этот момент что-то говорила Шину. Потыкала ему в грудь пальцем, с серьезным лицом. Покивала. Парень в ответ усмехнулся и ответил с насмешливым выражением. Сора в ответ сначала надула щеки, а потом улыбнулась. Сеуна видела? Спросила негромко Чжи-Вон. Что он тут забыл? Тоже вполголоса спросила Санен. С Гайон Мун пришел, ответила Чжи-Вон. Вроде как они на пути. Говорят, семьи уже договорились. Ну, счастье ему. По лицу Санен промелькнула злость. Повезло, что я в хорошем настроении. Даже интересно, с любопытством спросила Чжи-Вон. А если бы было плохое? Санен хмыкнула. Шин иногда ведет себя с превосходством и ясно видимым удовольствием, произнесла старшая Сон. Ну, прямо, как дикарь, сначала бьет, а потом думает. Чуть позже, мужской туалет. Шин вышел из кабинки, подошел к умывальнику, подставил руки. Автоматика, не надо ничего открывать. Прогресс, я видел, что вы пришли с сестрами Сон. Рядом остановился, о, тот самый пижон в белом. Он тоже решил ручки помыть, надо же, в одно время. Какое совпадение. В Тыджине больше не используют этикет, ехидно поинтересовался Шин. Пижон усмехнулся, надменно так, как барин крестьянину. Ну-ну, хотел вас предупредить, произнес парень. Эти дамы, Шин вздохнул. Что бы вы ни хотели сказать, произнес он, не рекомендую этого делать. Павлин хмыкнул. Что же, ваше дело, ответил он. Я на самом деле хотел лишь предупредить. Себя предупреди, дебил. Что-то Шину резко надоели эти аристократические расшаркивания. Предупредитель, мать его, еще раз ко мне или к Сон подойдешь. Чжи-Вон, слушая через полуоткрытую, и не случайно, дверь беседу парней, только головой качала и хмыкала. Будешь зубы с пола собирать. Вскоре Кён вышел из туалета и, несмотря по сторонам, ушел обратно в зал. А спустя некоторое время появился и Сеун Ким. Ну, как тебе парень Санен? С легкой насмешкой заговорила Чжи-Вон. Сеун слегка рисковато повернул голову, вздохнул, увидев Су. Под стать, бросил он. Рад, что она нашла себе такого бабуина. И тоже ушел. Чжи-Вон Су усмехнулась. Может и мне в Сеул перебраться? Вполголоса произнесла девушка. Там, похоже, весело. Второй раз за сегодняшний день Гён Хи Сон был вынужден отвлечься на этого парня. Но он же сам распорядился, чтобы сообщали сразу. И вот теперь, возвращаясь в офис, сидит в авто и смотрит видео, снятое охраной, сегодня. И на этом видео красный спорткар показывал, на что способен под управлением, похоже, не совсем адекватного человека. «Обращу ваше внимание, глава», — заговорил помощник. «Собственно, на это мне тоже указали». «На что?» — с хмурым лицом спросил Сон. Чон Син посмотрел в экран. «Вот, обратите внимание», — произнес помощник. «Указатель поворота». «И что?» — мрачно поинтересовался Гён Хи Сон. «Он горит», пояснил Чон Син, то есть Шин Кён, на такой скорости, не забывал включать поворотники. И о чем это говорит? Водители, которые работают в нашей СБ, произнес Чон Син, в частности, проходит подготовку к экстремальному вождению. Это их комментарий, что этот парень, на самом деле, вообще не рисковал. Все эволюции, которые он совершал, производились с хорошим запасом. На взгляд человека, неподготовленного должным образом, это выглядит впечатляюще, но на самом деле, машина находится под полным контролем. Так мне объяснили, по крайней мере. Гён Хи Сон некоторое время сидел молча, досматривая ролик. «Тогда у меня возникают вопросы к нашей СБ», — холодно заговорил глава. «Сначала пропущены обстоятельства знакомства Кёна с Сайли, теперь новая неожиданность. Чон Син, как приедем в офис, пригласи-ка ко мне Юна». «Да, глава», — склонил голову помощник. Сон отдал ему планшет и задумался. Некоторое время в салоне царила тишина, а с другой стороны, заговорил Гён Хи Сон после длинной паузы. «Если я вынужден подходить серьезно, да, это мои дети, но, если требуются именно мои решения, значит и дела соответствующего уровня». А вот эта логика, помимо всего прочего, и сделала Чона Синасу тем, кем он стал при главе КТГ Царпоратион. Глава Сон иногда принимал решения, который даже не рассматривались аналитиками, но по итогу оказывался максимально результативен. А все потому, что Гён Хи Сон мог посмотреть на проблему с разных и порой совсем необычных углов. «Возможно, следует привлечь», – осторожно предложил Чон Син, приподняв руку с планшетом. «Вот этого точно не нужно делать», – сразу же ответил Сон. «Хищники не растут в неволе, и уж тем более нельзя их запускать на свой двор. В первом случае зубы потеряются, а во втором…» Глава посмотрел на помощника. «Могут потеряться люди», – закончил Сон. «Дружественная, а может даже и союзная структура – это гораздо лучшая перспектива, чем свара внутри. Посмотри на личонов. Независимо от того, кто возьмет верх внутри, произойдет существенное ослабление. Так что, продолжаем наблюдать. Что можно сделать, уже сделано. Если кто-то серьезный решит вмешаться, тогда поможем. Но даже в этом случае аккуратно и точечно. Единственное, что меня сейчас беспокоит, это странная ситуация с дуализмом. Но они молодые. А Санен с Сорой, к счастью, занялись серьезными делами. Юношеские увлечения хороши тем, что при всей их яркости, они быстро проходят, но иногда перерастают и во что-то серьезное, заметил Чон Син. Да, согласился Гён Хи Сон, но для этого требуются соответствующие условия. Ночные клубы и... Мужчина усмехнулся, показав жестом на планшет. Гонки по городу не способствуют возникновению прочного основания, добавил он, зато прекрасно канализируют лишнюю и дурную энергию. И теперь Санен не придет в голову решить проблему самостоятельно и глупо. Им просто некогда подумать про это. Но самое главное, им интересно, что будет дальше. Гён Хи Сон вздохнул, вспомнив печальные события из прошлого старшей дочери. Когда Санен решила, что с нее хватит. Со слов специалистов, гормоны – это такая среда, которая может создать в голове специфический химический профиль. Такой, что человек может совершить то, что никогда делать даже не планировал. А когда совпадают пиковые значения гормонов, тем более, когда речь идет о гормональном фоне беременных, накал проблем и место соответствующее, легкость решения, раз и все. И на этом фоне, когда девочки увлекаются мальчиком, все возможные проблемы хотя бы персонализированы, то есть, их можно отследить, раз известно, кто именно этот мальчик, и тем лучше, что, даже выдавая какие-то совершенно подростковые порывы, Кён все же не увлекается полностью. Ну, у него за плечами армия, и он там был не рядовым, то есть ответственность для него не в новинку. Опять же, если запирать порывы молодости, они могут вырваться в самый неподходящий момент. Да, например, в виде незапланированного потомства. А твоя дочь, Чон Син, заговорил глава, уже определилась с будущим. Помощник поморщился. К сожалению, произнес он, влияние ее матери все еще, скажем так, сильно. Яркая и красивая жизнь в юности нравится куда больше, чем скучные аудитории, хмыкнул Гён Хи Сон, или скучный отец, мрачно добавил помощник. А сейчас она уже совершеннолетняя, и вообще никого не слушает. Теперь стало заметно, что Чон Сину сулет-то побольше, чем видно. Может, свет так падал, что из около 30-летнего мужчины он превратился в 40-летнего, или это потому, что обычно помощник главы корпорации не выражал эмоций на лице. Если бы дети беспрекословно слушали родителей, слегка улыбнулся Гён Хи Сон, тогда бы это было, как в казарме. Они бы нас не огорчали, это да, но и не удивляли, и мир бы был скучен и сер. У них, как бы нам ни хотелось, своя жизнь, и все ошибки, которые они должны совершить, он совершат. Надеюсь, что все же не фатальные, вздохнул Чон Син. А для чего тогда мы нужны, Чон Син? Гён Хи Сон немного грустно улыбнулся. Санен, увидев, как Сеун Ким, изобразив на лице оскорбленное презрение, покинул зал вместе со своей суженой, покосилась на Шина, а тот улыбался Соре, которая что-то рассказывала, показывая на стол. На лице парня появилось недоумение, Сора рассмеялась. Шин вздохнул, покачал головой. Санен же, увидев Чжи Вон, направилась к ней. «Ну, тебе полегчало?» – спросила старшая Сон, остановившись рядом с подругой и повернувшись спиной к столу. Су, взявшая канапешку, прихватила следом и бокал, покосилась на Санен, стоящую к ней спиной. «Санен, а можно? Только давай без этих нелепых отмазок», – бросила Сон. «Видишь ли, в Сеуле у меня была богатая практика. Это вы тут в деревне закисаете». По лицу Чжи Вон промелькнула гримаска неудовольствия. Она развернулась, встав рядом с Санен. И что же увидела столичная аристократия? спросила Су, с вежливой и холодной маской на лице. «Ты была слишком довольная», — ответила Санён. «Значит, что-то задумала, исходя из темы беседы, и что ты направилась чуть не прямиком к Киму. Дальше рассказывать?» Чжи Вон хмыкнула. «Съела канапе. Может, я хотела, чтобы вы расставили все точки», — произнесла она. «Спасибо за заботу», — иронично ответила Санён. «Но я точки уже поставила. А вот если Шин поставит, кто-то может уехать в больницу. Слушай, а он всегда такой, ну, грубый?» С любопытством спросила Чжи Вон. «А что он сделал? Хотя, если бы сделал, сейчас бы Кима выносили отсюда», — Санён криво усмехнулась. «Что сказал?» «Угрожал», — ответила Чжи Вон. «Обещал зубы выбить». «Это он может», — хмыкнула Санён. «Я бы даже сказала, любит это делать. Сеун, так-то». Чжи Вон задумалась. «Конечно, он не вы, но тоже сын. Сама знаешь кого». Санён фыркнула. «Уверена», — произнесла она. «Драку бы начал именно Сеун, и его отцу опять бы пришлось что-нибудь отдать». «А, в смысле?» — не поняла Чжи Вон. Старшая Сон усмехнулась. «Покровительственно. Я же говорю, вы тут совсем уже закупорились», — насмешливо заметила Санён. «Понимаешь, иногда вид не соответствует особенностям характера. Ладно, нам пора, а то Сора сейчас с Шином договорится, им уже тут надоело». Санён ушла к сестре и парню. Чжи Вон задумчиво посмотрела вслед бывшей однокласснице. «Слышь, да какого?» – возмутилась она. «Что значит, закупорились?» Шин, когда Санён подошла и заговорила, улыбнулся с явным облегчением, и вскоре троица, провожаемая внимательными взглядами присутствующих, нахальным ордером, чуть не в обнимку, покинула мероприятие. «Ладно», – произнесла Чжи Вон Су, прищурившись. «Куда они могли направиться? Вариантов немного. Клуб ПС, но он сегодня не в режиме вечеринки, то есть до 11, а вряд ли Сон захотят так себя ограничивать. И Ватермелон Сугар, но это, то еще местечко, и Санён там знают, а вот захочет ли она показывать своему столичному знакомому некоторые особенности ее жизни здесь. Кстати, младшая там тоже, вроде как, пару раз сверкнула, так что, о, Бандонг же еще, но там сегодня вряд ли много народа, хотя, купальники, парень, могут захотеть, опять же, там нейтрально, ха-мм, что же, Санён, посмотрим». Чжи Вон могучим глотком отпила из бокала половину, не глядя, пристроила тару на стол за спиной. «Как вы, хе, раскупорились?» Хюн Ди уже собиралась, когда зазвонил телефон. Чертыхнувшись, Сюн достала его из сумочки. «Номер незнакомый». «Слушаю», — произнесла она, приняв вызов. «Добрый вечер, партнер», — услышала в ответ женщина знакомый голос. Хюн Ди, которая уже было поднялась с кресла, села обратно. «Партнер?» — спросила она. «Так, и откуда сомнения?» — заинтересовался Шин. «Что случилось?» Сюн покатала желваки, но решила сейчас не заострять, оставить на десерт. «Ха, мне звонил», — сказала Хюн Ди и усмехнулась. «В общем-то, если бы была острая надобность, я бы тебя нашла». «Не-не, ты рассказывай», — заинтересовался парень. «Что он сказал?» «Интересно», — Сюн немного потыкать захотелось. «Приезжай, расскажу. Я не в Сеуле», — коротко и как-то холодно-нейтрально ответил Шин. «Хм, а где ты?» — поинтересовалась Хюн Ди. «В Тэджане», — ответил парень. Сюн сделала недоуменное лицо. «А там-то ты что ловишь?» — удивленно спросила она. «Ну, скажем так», — парень с чего-то замялся. «Так», — протянула Сюн, учуяв, что Шин не может говорить напрямую. «А что это значит? Что рядом та, при которой не стоит говорить, что с ней проворачивают?» «Кабелина», — процедила Хюн Ди и выдала с надрывом. «И сколько у тебя? А в каждом городе, что ли?» Шин промолчал. «Ну, точно, с бабой. Слушай, надо же и какие-то границы знать», — язвительно выдала Сюн. «Я понимаю, что гормон лупит, но тебе не кажется, что ты уже перегибаешь?» «Спасибо за мораль», — хмыкнул Шин. «Так что там с Ха?» — Хюн Ди вздохнула. «А с другой стороны, пусть он тоже голову поломает. Что, ей одной мучиться?» — предложил объединить активы, — ответила женщина. «На бумаге, чтобы взять побольше кредит». Шин аж всхрапнул. «Однако», — протянул он, — «наглость — второе счастье. А им, ля, туфельку не найти, чтоб два раза не бегать? Хрена себе». Хюн Ди согласно усмехнулась. «Пока я типа думаю, прикидываю», — произнесла она насмешливо. «То есть надо будет потянуть время?» «Ага», — задумчиво произнес Шин. «Приеду, с Хаджин обсудим. Похоже, дела-то у оппонентов совсем печальны. Почему тогда твои были такие борзые?» «Не знают. Давай все же по телефону не будем», — предложила Хюн Ди. «Действительно, приедешь и поговорим». Шин вздохнул. «Что? Стало интересно?» Про себя усмехнулась Сюн. «А тут надо окучивать. Хе-хе. Да, давай так и сделаем», произнес парень и снова вздохнул. «Нафига я вообще позвонил тогда?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Вот теперь и мучайся, герой-любовник», ехидно заметила Хюн Ди. Шин поморщился. «Знает, чем уколоть, стервочка. Спасибо тебе, ты настоящий друг», с укором произнес он. «Все для тебя, дорогой», весело и довольно ответила Хюн Ди. Закончив разговор, Шин потер лоб обратной стороной ладони, в которой держал смартфон. «Анни», заговорила тут Сора, «а тебе не кажется, что использовать твой телефон, чтобы позвонить другой женщине, это как-то перебор?» Шин покосился на девушек. Они, кстати, сидели за столиком летней кафешки. Оказывается, не только грубые деревенские мужланы предпочитают нормальную еду барским закускам. Даже хрупкие, воздушные феи нуждаются в нормальном приеме пищи. Хотя, сестры сонный термин феи, разве что, такие же красивые. Но тут, скорее, что-то из алой черной палитры. Страсть, ревность, опасное обаяние суккуба. «Ах, если бы, Сора», со вздохом произнесла Санен, отделив ложечкой кусочек от тортика, с белым кремом, словно специально такой контраст выбрала. «Или не словно, о чем ты, Анни?» недоуменно спросила Сора, наморщив лоб. Санен, съев порцию тортика, показала ложечкой на Шина. «Нас променяли на работу», заклеймила она. «Понимаешь, даже не на другую другого человека, а на эти проклятые дела». Знакомая картинка, Сора пару мгновений соображала, а потом сощурилась, смерила парня нехорошим взглядом. «Ао!» Сора скривилась так, словно у нее зуб заболел. «Серьезно? Как папа?» «Какой еще папа? Вы чего?» Удивился парень. «Ну, так, сама же видишь», скривилась Санен. «Посреди праздника, все сидят красивые, а он дела. Лучше бы реально любовнице звонил», поддакнула Сора. «А помнишь, он папа не понравился?» Криво усмехнулась Санен. «Да-да», протянула Сора, покивав. «Подобное к подобному. Что делать будем?» «Пойть», тут же ответила Санен. «Телефон не давать. Удачно, что он у него сдох. Да, надо будет потом той малявке, я не знаю, конфет купить». Шин поневоле восхитился слаженности, с какой сестры обсуждали план. «Не, реально, круто. Словно специально репетировали. Поэтому...» Парень, выпрямив ногу и сунув телефон в карман штанов, поднял руки и захлопал. «Браво!» – насмешливо произнес он. «Вот это синхронизация!» «Верю!» Сора была довольно осклабилась, но спохватилась и сделала такую же серьезную физию, как и у сестренки. «Виновен, Анни?» – спросила она, подняв подбородок, чтобы смотреть на обвиняемого свысока. «И пока это не усугублено», – заметила Санен. «Надо сбить этот рефлекс!» «П.С.» – уточнила Сора. «Сегодня же не выходной», напомнила Санен. «Ах, да», Сора с задумчивым видом потерла подбородок, а потом посмотрела на сестру с опасливым видом. «А в сахаре мы это», она спикировала ладонью под стол. «Ему-то там, конечно, понравится». Она сделала жест в сторону Шина, и Санен задумалась. «Да», согласилась она, «как бы потом не начать сюда ездить». «Так-так», оживился парень. «Что за клуб? Там что, бои без правил проходит?» Санен усмехнулась, покачав головой, а Сора посмотрела на Шина так, словно в первый раз увидела. «Анни», с опаской произнесла она, «не надо в сахар, мы его потом оттуда не вытащим, там же таких отмороженных полклуба». «А во», Шин подался вперед, «а я, смотрю, тут и нормальные места есть». «Да, не надо», уверенно заметила Санен, «нам же надо самим отдохнуть, а не смотреть, как этот на спор самыки пьет, самык, саджу с пивом». «Щебаль, а почему мы все еще здесь?» – азартно спросил Шин. Девушки синхронно нахмурились, смотря на него. Санен положила в рот очередной кусочек торта. Сора отпила кофе. «Может, бандонг?» – предложила младшая Сон. Санен склонила голову на бок, потом хмыкнула, кивнула. «Меньшее зло», – произнесла она, – «но тогда нужны купальники». «Ты что, забыла?» – напомнила Сора. «У них там есть, купим». «Точно», – кивнула снова Санен. «Тогда решено». Шин поднял одну бровь. «Какой интересный город», – произнес он. «Бои без правил, вечеринки в купальниках. Может, сюда переехать?» «Ага», – хмыкнула Санен. «Телефон верни». «Ой, прости, забылся», – повинился парень. «Да-да-да», – насмешливо откликнулась старшая Сон. «Забыл он». Таксист вопросительно посмотрел через салонное зеркало на пассажирку. Те, за кем молодая девушка наблюдала, сели в другое такси. За ними, уверенно скомандовала пассажирка. Мужчина пожал плечами и потянулся к рулевой колонке, чтобы запустить мотор. Банкнота в 50 тысяч очень хорошо смягчала его опасения. Тем более, что эта девушка, явно не из бедной семьи, вряд ли собиралась устроить дебош. Хотела бы, например, приревновав вот этого парня, то уже бы выскочила и закатила скандал. Да и пассажирка была явно не в том настроении. Она не хмурилась, зубами не скрипела. Скорее, у нее веселый азарт проскакивал. Включив поворотник, мужчина выехал на дорогу, вслед за коллегой. А вот когда они проехали съезд на платную трассу и выехали на четырехполосную дорогу до заречной части города, случилось то, что таксиста сильно напрягло. Сначала его обогнал черный микроавтобус с наглухо тонированными окнами, а в зеркало он увидел такой же. И массивная блестящая решетка радиатора минивэна была как-то слишком близко к корме такси. Тем временем передний близнец, небрежно один раз моргнув поворотником, перестроился на правую полосу, по которой двигалось такси, и включил аварийку. С правой стороны из окна вылезла рука. Жест был однозначный. С него требовали остановиться. «Госпожа», — напряженно заговорил таксист, а та вздохнула, но не испуганно или еще как-то нервно, а с досадой. «Все нормально», — произнесла она, — «это с папиной работы. Спасибо вам. Дальше я с ними». У таксиста отлегло. Он уже спокойно прижался к обочине, а когда все остановились, из переднего микроавтобуса выбрались двое характерных ребят, в строгих черных костюмах и с широкими плечами. Кстати, сзади произошло то же самое, а девушка открыла дверь. Парни остановились, когда увидели ее. Дамочка прошла к ним. Пара слов и парни в черном сопроводили ее в микроавтобус. Закрылась дверь в салон. Минивэн тут же моргнул поворотником и выехал на полосу, а потом и второй проехал мимо такси. «Чебали», — вздохнул таксист. Позже. Развлекательный комплекс «Неон Ликиу», «Неоновое озеро», район Бандонг. Натянув плавки боксеры, белые, тут своего рода дресс-код, внутри только в белом, Шин глянул на себя в зеркало и чуть поморщился. Все же праздный образ жизни дает о себе знать. Конечно, живот не свисает, даже кубики еще видно, но на боках уже есть намеки на расширение жировых запасов. А Шин знал, что в этих местах у него в первую очередь проявляется эффект от обильной и вредной жратвы. Не, надо потыкать Лидона. Пусть быстрее делают зал, хотя в минимально пригодном виде. Тем более, что теперь есть подушечка финансовая. Можно экспериментировать с направлениями будущего бизнеса. Часть вкинуть в фудсеть, часть пустить на зал. Что-то все равно выстрелит. Сеть спортивных залов – это тоже неплохая может быть затея. Вполне себе бизнес. Опять же, для компании Джина место отбора кандидатов. Очень неплохо можно встроить спортзалы в общую структуру. Не только ради дохода, в смысле. Помнится, в 90-е качалки, боксерские секции, всякие единоборства были отличными грядками для бандосов, силовиков. Там постоянно паслись покупатели. А фитониши просто так что ли ходили в залы? Это ж витрина не только для крепких парней, но и для поиска спонсора. Причем, для обоих полов. Так зачем же этот момент пускать на самотек? Может и не в охрану будущего холдинга, так в полицию, армию. А знакомства нужны, и там, сидит такой выходец из сети. КС Спорт в прокуратуре. А тут к нему приходит хороший знакомый по качалке, в юности с которым вместе железо тягали. То есть, ты его знаешь, он тебя знает. Серьезные хорошо знакомые люди всегда смогут договориться. Основание пирамиды само не построится. Ну, а спортивные девушки – это же готовый материал для отбора в другую сферу. Танцовщицы, исполнители, актрисы, ХМ, пардон за цинизм, любовницы и даже жены. А со временем вполне может сформироваться мода ходить в строго определенную сеть залов. Свою сеть. Интересно, Шин даже замер, развивая мысль, элитарность и одновременно доступность. Типа, в этих залах тренируются айдолы. ХМ, звучит, как неплохая стратегия. Шин накинул халат, тоже белый, что-то типа махрового на вид. Такая тут форма одежды вне бассейна, со слов сестричек. И что-то типа кроссовок-тапочек, похоже на теннисные туфли. Опять же белого цвета, для одежды имеются шкафчики. Вид раздевалки, шкафчиков, доставляет забавные при этом ощущения. Сначала переодеваешься, как в спортзале или в том же бассейне. Настрой больше такой, словно сейчас пойдешь железо тягать или рассекать воду. Потом принимаешь душ, и он совсем не похож на обычный, который в залах бывает. Душевые кабинки отделаны под черный мрамор и обилие хрома. А затем халат дает еще один накрас, словно на процедуры направляешься. Массаж там или спа. А идешь ты при этом всем на дискотеку, вечеринку, поправился Шин. На дискотеке ходят старперы. Значок защиты авторского права. Сорасон. Зал представлял собой большое помещение, освещенное лишь неоновыми огнями. Плюсом, стены расписаны надписями и картинками, которые сделаны светящейся краской, а на посетителях были светящиеся же браслеты, как минимум один, потому что это электронный ключ от ящика в раздевалке, а кое-кто еще и на лицо наносил соответствующую раскраску, светящуюся, и белая одежда, которая в таком освещении тоже, словно слегка светилась. Получался очень своеобразный полумрак. С одной стороны, достаточно света, чтобы не потерять в темноте друг друга и не спотыкаться. С другой, лица толком не рассмотреть, незнакомых людей потом, в смысле, на улице, после вечеринки, не узнаешь. Да, у кого-то тут очень здорово с креативностью, оценил обстановку Шин. Два круглых бассейна, с подсвеченной водой. Причем один красным светом, другой ярко-синим. Края водоемов тоже обозначены неоновыми линиями. Полумрак скрадывал размеры помещения, и казалось, что ты попал в диковинную пещеру исполинских размеров. Интересно сделано звуковое сопровождение. Когда Шин вошел в зал, музыка звучала относительно негромко, но чем ближе к танцевальной площадке, тем громче. То есть, тут прям заморочились с атмосферой. Черт возьми, проснулся у Шина уже насквозь практический интерес. А круто же! Ему же и свою концертную территорию нужно будет делать, а тут только ход с неоном, это уже очень любопытно. Ух, ты, это Шин подошел к бассейну. Прямо не выходя из воды, можно заказать себе выпить. Барные стойки, огибая танцевальную площадку по кругу, крыльями подходила вплотную к бассейнам и понижалась в высоте, вплоть до уровня пола. То есть, можно подплыть и сделать заказ. Интересно, за стойкой как, ХМ, и сколько нужно барменов? Как минимум три, если зал более-менее наполнен. Это же вверх-вниз не набегаешься. Щебаль, тут прям до мелочей продумывали. То-то сон это место заприметили. Например, широкий пандус с танцпола в бассейны. То есть можно аккуратно войти, так сказать, пританцовывая по пути, а не слазить пьяным по лесенкам, которые тоже в наличии, разумеется, хромированные. Покрытие, покивал Шин, дойдя до одного из пандусов, чтоб не поскальзывались. Поверхность пандусов шершавая. Так-так, Шин огляделся. Представил, что вот там, вместо стены, расписанной граффити, сделана сцена. Не, понятно, бассейны будут лишними. Это все же местная черта. Но, ХМ, а почему обязательно нужно строго определенный интерьер делать? Креатив, это же равно деньги. Тематическое оформление, Шин прихватил себя за подбородок. Вечеринки в стиле, так-так, рука на автомате дернулась. Дабы телефон взять, щебаль, надо записать. И Шин целеустремленно зашагал к барной стойке. Санен нагляделась. Шина не видать, а такой столб трудно не заметить. Даже здесь, видишь его? Спросила старшая Сон у сестры. Не, ответила Сора. Они тоже были в белых халатах, только в отличие от мужских, очень коротких, едва ягодицы скрывают. Ну, глупо скромничать, когда ты вообще в купальнике. Это место предназначено для таких провокаций. Не удивлюсь, усмехнулась младшая Сон. Если он уже кого-то нашел для беседы, я ему найду. Посулила Санен. Так, я к бару, ты по краю пройди.